Восхождение к вершинам. И опять на Красной площади море людей, но теперь уже даже не пытающихся сделать скорбный вид. Опять на трибунах высокие гости из разных республик, краев и областей, зарубежные посланцы. Опять Маргарет Тэтчер постукивает модными туфельками нога об ногу, не привыкшая к нашей морозной погоде. Узкому кругу гостей у мавзолея подают горячий грог, его потягивают, чтобы согреться. Похороны уже стали традиционными, и ритуальные команды хорошо знают свое дело. Отличие траурного митинга на этот раз только одно. На трибуну мавзолея поднимается самый молодой за последние десятилетия, и пока малоизвестный, вновь избранный генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. У него в кармане короткий текст прощальной речи, в которой говорится не о том, как были велики дела усопшего и сколь он знаменит, она и не только о том, как скорбят люди земли, мировое коммунистическое движение по безвременной утрате лидера, в речь заложены положения о видении будущего, о тех путях, которые могут вывести страну из тяжелого положения. Я настоятельно советовал тогда заложить в текст именно эти идеи, чтобы сразу сказать о необходимости реформ, улучшения дел в стране, и такие слова прозвучали. Кто умел слушать, поняли, что впереди серьезная работа по укреплению мощи нашей экономики, улучшению жизни народа. Кончен траурный митинг. С Красной площади иду в здание ЦК на Старой площади. Впервые за последние три дня есть какое-то время для размышлений. События обрушились на всех, как снежная лавина с гор, и не оставалось минуты, чтобы спокойно обдумать случившееся. И самому как-то не верится, что Горбачева избрали генсеком, а по существу вершителем судьбы партии, народа, страны. От него теперь во многом зависит и могущество страны, и благосостояние людей. Вопрос, которым задавался я в тот день и позже один, сможет ли справиться этот человек с тем грузом ответственности, какой ложится на его плечи? Серьезно об этом прежде никогда не думал. Не верил, что изберут когда-то Горбачева на этот пост, да и не таким я представлял себе лидера страны. У него, как мне казалось, не хватало масштабности, основательности, зато было много суеты, мелочности. Впрочем, положение меняет людей. Есть время поднабраться опыта, а потом, пожалуй, главное, из кого выбирать. Мнение у меня уже сложилось о многих лидерах той поры, и из оставшихся в политбюро даже по возрасту не было подходящих. Конечно, в следующих эшелонах были такие люди, но многие из них, как говорится, вещь в себе, малоизвестны. В общем, на безрыбье и рак рыба, да и проходил Горбачев в генсеке с большим трудом. На заседании 10 марта Политбюро не решило вопроса о преемнике Черненко, и это позволило ночи до обеда следующего дня вести активную работу по вербовке сторонников Горбачева. Но сколько ни агитируя местных руководителей, решающие слово за Громыко, к тому времени он остался по существу единственным широко известным в стране и уважаемым в народе лидером, его слово решающее, если он скажет быть Горбачевым генсеком. Все поддержат, не осмелившись пойти на раскол в Политбюро, значит, нужно договариваться с ним, обещать ему высокую должность председателя Президиума Верховного Совета СССР. На этом посту его огромный опыт дипломата-международника, человека, знающего практически всех лидеров государств мира, пригодится. Тем более это важно, так как Михаил Сергеевич вопросами международной политики пока не очень владел. С таким предложением тайный посланник Горбачева и направился к Громыко, и скоро пришел ответ. Для Андрея Андреевича представляет интерес заняться международными проблемами на новом уровне. Дело приобрело новый оборот. Появилась реальная надежда на избрание генсеком Горбачева. Вслед за Лигачевым и Рыжковым Андрей Андреевич начал активно действовать в пользу Михаила Сергеевича. Предстояло привлечь на свою сторону первых секретарей ЦК Компартии союзных республик, крайкомов и обкомов, других членов ЦК. Хитроумный и осведомленный член Политбюро ЦК Щербицкий в этой неясной для него обстановке на пленум не прибыл по формальной причине в связи с командировкой в Соединенные Штаты. Хотя, по мнению авиаторов, успеть вернуться мог бы вполне. Правда, и Горбачев не очень-то хотел его возвращения, не зная, к кому примкнет первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины. Секретари ЦК будут решать судьбу генсека в зависимости от предложения Политбюро, но некоторые члены ЦК готовы выступить инициативно и предложить кандидатуру Горбачева независимо от мнения Ареопага. Эти боевые штыки ждут команды, чтобы действовать и добиться избрания Михаила Сергеевича. Среди них назывался и Борис Николаевич Ельцин, первый секретарь Свердловского обкома КПСС. Но были и сомневающиеся в необходимости делать ставку на Горбачева. Это те, кто либо знал его личные качества, или имел обиды, либо поддерживал оппозицию в лице Тихонова и некоторых других руководителей из правительства и министерств. И вот наступило 11 марта 1985 года. Утро и день напряжены до предела. В ЦК КПСС идет активная подготовка к плену. Лигачев и Рыжков принимают членов ЦК, секретарей обкомов и крайкомов партии, хозяйственных руководителей. О предстоящих выборах Горбачева генсеком говорится открытым текстом. Нужно успеть выяснить мнение участников пленума до 15 часов, обеспечить поддержку молодому претенденту. В 15 часов в Кремле начнется заседание Политбюро. Вопрос повестки дня один. Избрание генерального секретаря ЦК КПСС. Все подготовлено за кулисами, но теперь следует избежать неожиданностей. Слово на заседании попросил Громыко. Он старейший член Политбюро, наиболее уважаемый авторитет в партии и народе, в нем Горбачев не сомневается. После доверительных договоренностей согласие в поддержке от него получено. И Громыко держит обещание, называет кандидатуру Горбачева в качестве нового лидера партии и просит разрешения выступить первым на пленуме ЦК. Эти слова Андрея Андреевича внесли перелом в настроение членов Политбюро ЦК. Предложение министра иностранных дел поддерживают практически все. С этим решением члены Политбюро и готовятся идти на пленум. А в это время в зале пленумов собираются члены ЦК. Многие его участники пришли задолго до начала заседания. Они прохаживаются по шикарному мраморному вестибюлю, собираются группами, толпятся за столами буфета. У всех один тревожный вопрос: что происходит на Политбюро? Кого предложат для избрания? Накануне многие секретари обкомов встречались с секретарями ЦК. Настроение у большинства членов ЦК однозначное: невозможно больше избирать престарелых лидеров. В партийных организациях этого не поймут, а придет время и спросит. Нельзя избирать генсеков однодневок, которые не в силах работать. Нужны твердые и решительные руководители. Я слышу откровенные суждения. Многие называют Горбачева. Но и противники есть. Да, человек способный, но умудренный жизнью. Секретари обкомов считают, что у Михаила Сергеевича нет достаточного опыта, поверхностное знакомство с экономикой, не знает производства, трудовые коллективы. Зал пленумов наполняется. Гремят звонки, возвещая начало работы пленума. Члены ЦК рассаживаются на свои места, присаживаюсь и я ближе к двери, откуда при необходимости можно быстро уйти. Становится все тише, и скоро зал замирает. Слева на сцене открывается дверь, и, понурив голову, первым входит Горбачев. За ним по стажу в Политбюро и положению в партии и государстве идут другие руководители. Горбачев подходит к центру стола президиума, несколько мгновений молчит и говорит, что Политбюро поручило ему открыть